Ее имя – выдумка, осколок от чьего-то. Ее память – мозаика, собранная из чужих витражей воспоминаний. Ее душа – и не было никогда, только сосредоточие, вместилище чужих судеб, хороших и плохих, счастливых и печальных, ярких и обыденных. Никогда не было девушки Синны, ни Синигами, ни человека, ни кого-либо еще. Есть лишь розарий памяти, жемчужина долины криков, и инструмент, которые используют эти Синигами для своей мести обществу душ. Впрочем, и выбор у нее был невелик, если вообще был, сгинуть тут, при уничтожении Сиретия, или же сгинуть где-то еще, когда остальные Синигами поймут ее истинную суть и прикончат. Хотела ли она вырваться, хотела ли забыть все сказанное Гонрю, хотела бы не поверить ему, ха, как никогда в жизни. Вот только отрицая проблему, можно ли ее решить, и был ли на это хоть один шанс, как бы она ни отнекивалась, но все те осколки памяти, что продолжали всплывать в голове, свидетельствовали об обратном. Она не имела права на воспоминания, что жили внутри нее, это все чужое. А было ли в ней хоть что-то свое? Может, хотя бы эта смерть в качестве розария памяти будет принадлежать только ей? Появление в долине Ичига немного пробудило девушку от апатии. Все же, ее нашли. Ну, значит, этих мстителей остановит. Может, это и к лучшему. Быть причиной множества смертей посторонних и совершенно невинных разумных она не желала, пусть и будучи не настоящей душой. Что удивило, так это странное преображение Ичига и его новая сила, которую тот не проявлял в мире живых, да то, что она не могла его почувствовать. Впрочем, это было не столь уж и важно сейчас, когда единственный, кто был именно ее знакомым, а не тех, кто отдал свои воспоминания ей, приблизился, девушка нашла в себе силы, чтобы заговорить. Он ей напомнил о той самой, их первой встрече. Куросаки Ичига, это имя оно принадлежало лишь ей. Может и к лучшему, что именно он закончит ее существование. Но почему же стоит? Почему так странно и укоризненно смотрит? Почему улыбается ей? Ты пришел меня убить? Страха в голосе не было, как и надежды. Оттого ответ оказался слишком ошеломляющим, чтобы осознать его в тот же миг, как его услышала. Пф, что за глупости? Не для того я сюда несся, сломя голову, пытаясь спасти, чтобы потом самолично убить. Фыркнул я, услышав вопрос девушки. Да, Рюдаджи и правда что-то основательно встряхнули в ее головке, что из бойкой, не лезущей за словом в карман непоседы, она превратилась чуть ли не в апатичную суицидницу. Не, мне такой ее настрой не нравится. Будем исправлять шоковой терапией. Вон, уже действует, судя по взгляду. Ты ведь знаешь, кто я такая. Я, Синна. Конечно, я знаю. Склерозом, в отличие от тебя, я пока еще не страдаю, делаю подначку, стараясь ту расшевелить и заставить реагировать более бурно. Нет же, я, она снова поникла. Я, розарий памяти, это из-за меня все происходит. Я виновата, есть такое, подхожу к ней ближе и протягиваю руки. Девушка закрывает глаза, ожидая незнамо чего. Глупенькая, я всего лишь отвязала к предплечья красную ленточку. Подобрал ее на том месте, где ее похитили. А сейчас стал вплетать ее в косичку, которую делал с правой стороны от виска Синны. Хаэм, да, так мне больше нравится. Что? Девушка очнулась и посмотрела на свое новое украшение. Это но зачем? Я же сказал, мне так больше нравится, да и смотрится лучше. Так и оставлю. Но, не-не, никаких возражений. Я тут спаситель невинных дев и герой, а значит, что хочу, то и ворочу. То есть, действую ради общего блага, своего эстетического вкуса и здравого смысла. А мне все больше кажется, что этот самый здравый смысл от тебя давно тю-тю, прищурила глаза Синна. И вообще, хватит уже тут стоять с такой довольной мордой и нести весь этот бред. Ты меня убивать собираешься или нет? В конце концов, это кто из нас еще псих? Ты хоть себя слышишь? Кто в здравом уме просит себя прикончить? Но иначе миры столкнутся и все умрут. А, вот ты о чем? Точно, и будто бы осознал простую истину, ударил кулаком по ладони. Чувствую, если бы девушка была свободна, то уже приложила бы себе руки к лицу. Но это и не проблема вовсе. Незачем тут строить из себя жертву, говорю уже более серьезным тоном. Вместе с тем разрушаю оковы на Синне своим подчинением, освобождая ту и подхватывая на руки. Немного романтично и смущающе, но умирать, или приложиться с высоты о камень, девушке теперь хочется куда меньше. Опустив девушку чуть в стороне на землю и оставив там, чтобы бедняжка пришла в себя после шоковой терапии, я продолжил свою работу. достаю несколько инструментов, захваченных с собой, и устанавливаю в том же месте, слегка меняя ритуал. Небольшие серебряные столбики, заполненные Риацу Квинси и установленные в специальных местах, образуют гигантскую пентаграмму радиусом около 10 квадратных километров, в центре которой модифицированный Уиру. Все вместе выполняет роль фокусировки, совершает цепную реакцию по преобразованию и поглощению духовных частиц, давая мне не только практически неиссякаемый источник энергии, но и 5000 бесхозных, уже очищенных и готовых к употреблению душ. Надо только дождаться конца поглощения. Уверен, старика удар бы хватил, узнай он, как я изменил один из сложнейших ритуалов Квинси, и для чего я хочу его использовать. По моей команде серебряные столбики выпустили потоки света в землю, и те ровными лучами устремились к центру, находящийся на пересечении всех лучей Юиру, за счет простенького ритуала, запустил процесс преобразования и поглощения духовных частиц, который быстро захватил огороженную территорию. Внутри пентаграммы, погруженной в поток белого света, ударившего в небо, все начало распадаться на духовные составляющие и отовсюду втягиваться в накопитель. Земля, камни, чистые, сам воздух, вплоть до стенок измерения, распадалась на частицы и слеталась в центр. Вскоре свет начал редеть, а пока еще тонкие ручейки черной слизи из разделителя миров стали изливаться внутрь долины криков. В поднятую руку мне влетел уже полностью заполненный Уиру, вызвав довольную усмешку. Дестабилизированная и лишившаяся подпитки, долина криков постепенно будет вливаться в разделитель миров, пока прореха не затянется, а поток корью не поглотит излишки. Таким образом, очередная угроза моим близким будет ликвидирована, и даже с некоторым прибытком для меня. Понятия не имею, как это событие объяснят синигами вообще и одна неугомонная пчелка в частности, но облегчать их участь даже и не собираюсь. Хватит с них и спасения из самой задницы. Пусть озадачит Урахару и его команду поисками гипотез. Самое главное, чтобы не осталось моих следов, чего уж точно не будет, если сам себя не выдам. И что теперь? Подала, наконец, голос моя недавняя ноша. Она выглядела немного увереннее и лучше, чем несколько минут назад. Хотя нет-нет, но поглядывала на меня с некоторой опаской, дергая себя за заплетенную мною косичку. А теперь мы отсюда свалим по-быстрому, проказливо улыбнулся я ей. И прежде чем Синна хотя бы моргнуть успела, схватил связанного духовной печатью Ганрю в одну руку, перекинул через плечо девушку другой, крикнул «Держись!» и использовал Сюмпа почти на пределе своих нынешних сил. «Чта-а-а-а!» Вопрос быстро перерос в крик, звучавший где-то на уровне ультразвука, с которым мы и влетели сначала в разделитель миров, а затем и через проход в мою лабораторию. «А-а-а! Все, можно прекращать, я опускаю руки», отчего неумолкающая Синна мешком свалилась на пол, ойкнув при ударе. «Благодарим вас, что воспользовались авиалиниями Куросаки. Наша молодая и развивающаяся авиакомпания специально для вас предоставила первый, пробный и самое главное, бесплатный полет, а вот остальные пойдут по стандартному тарифу», закончил я шуткой, ковыряясь мизинцем в ухе. «Да, с такой рекламой», встала на ноги девушка, потирая поясницу и место чуть пониже, «у тебя не будет отбоя от клиентов, как и самих клиентов». «Мог бы поаккуратнее, могла бы потише выражать свой восторг», отмахнулся я от претензий в свой адрес. Я даже начал скучать по этим перебранкам с ней за время похищения, но фиг признаюсь в этом. Еще одной Карин, скрещенной с Яруичем, мне только не хватало. «Ты вернулся, Ичига», тут же поприветствовала меня Нему, наверное, даже не отходившая от портала. Что забавно, она снова перешла на менее формальный, дружеский тон. Интересно, когда она окончательно поборет вбитое в подкорку следование этой излишней субординации. Нет, ну серьезно, на фоне странностей синигами и всеобщей их расхлябанности, последнее мне кажется излишней. Особенно если вспомнить, что Кинпочи отчетами может разве что руки после еды вытереть. Укитаки слишком болен, чтобы следить за своими охламонами. Кучики не делает того же самого по гордости и аристократической спеси. Шунсуй может в любой момент объявить день борьбы с зеленым змеем, скинув всю работу на лейтенанта. Ташира наоборот, пусть и следует правилам, но банально слишком молод и ему не достает опыта. В общем, смотря на этот зверинец в естественной среде обитания, про загадочную и никому неведомую зверушку субординация вспоминаешь в последнюю очередь. А это, значит, Розарий памяти, перевела она спокойный, немного заинтересованный взгляд на Синну, после чего вернула его на меня. Судя по тому, что показатели напряженности Полярии Рику в разделителе миров значительно ослабли, у тебя все получилось, как и ожидалось от моего капитана. Да, это Розарий памяти. Синна, познакомься с моей подругой и лейтенантом 12-го отряда, Курацучи Нему. Наконец бросаю на пол тушку пленника, которую так и держал в руке. Проводив ту безразличным взглядом, моя помощница лишь вопросительно подняла бровь. Пока в круг стазиса к старику зависимому, потом решу, что с ним делать, ответил я на немой вопрос, на что Нему кивнула и унесла пленника в его временное место обитания. Лидера темных ждет закономерный, но неприятный для него исход. Ичига, сама обратила на себя внимание временно позабытая девушка, проводив взглядом мою помощницу. Для чего я тебе нужна? Хаэм, тон Синны, как и выражение лица, говорили о серьезности данного вопроса и его большой важности для нее. А если подумать, не отводя от меня взгляда желтых глаз, девушка быстро сделала вывод. Все же, тут вариантов немного, если придерживаться банальной логики и выгоды. Знания, которые должны были оставаться во мне, ты ведь их хочешь получить? Ради этого ты пошел против тех синигами и привел меня сюда. Но при твоей силе, зачем они тебе? К тому же, большинство будет бесполезно для тебя. Вряд ли тебя интересует умение варить самый вкусный и дешевый мисо-суп в Киото или как быстрее завязать шнурки клиенту после чистки обуви и не испачкаться. Ну, я бы не назвал эти знания такими уж и бесполезными, усмехнулся Ясенне. Но ты права, в основном, мне и вправду нужны знания, что я могу найти в твоей бедовой головушке. При этом подошел чуть ближе, насторожив ее, и слегка погладил по шевелюре, вызвав недоумение. Все знания, синигами, квинси, пустые, подчинители, да и простые люди могут преподносить весьма удивительные сюрпризы, могущие быть полезными существу в моем положении. При этих словах я снова сбросил свернутую маскировку и предстал перед девушкой в своем давешнем виде, только уже настолько близко, что она не могла не понять главное. Ты не синигами, и не квинси, и уж точно не человек. Ты кто ты? Курасаки Ичига. В ее глазах был страх и недоумение. Опешив от накативших эманаций моей темной стороны, Синна оступилась на дрожащих ногах и осела на пол, даже не думая подниматься. А так ли это важно? Зачем все эти ярлыки? Синигами. Пустой простой плюс. Я склонился над девушкой, смотря ей прямо в глаза, что были почти такого же цвета расплавленного золота, что и мои. Разве что ощущались более невинными, в отличие от тех хищных, что я видел как-то в зеркале, или у закадычного собеседника во внутреннем мире. Твое название от синигами, Розарий, разве отражает то, кем ты являешься, кем ты себя ощущаешь, что тебе нравится? Это ярлык, то, что вешают на инструмент, чаще всего, расходный и одноразовый. К друзьям и товарищам обращаются по имени. Мне не нужен ресурс Розария памяти, мне нужна помощь подруги, девушки Синны, той самой, что любит высоту, острые блюда, а также милые вещи и красный цвет, и я чуть отступил, протягивая ей свою руку. «Мне нужна ты», она перевела взгляд с моего лица на руку и обратно, задумалась, пытаясь решиться на что-то, прикрыла глаза, чтобы затем распахнуть их, и вложить свою тонкую ладошку в мою. «Тогда я с удовольствием помогу своему новому первому другу, Курасаки Ичига». Я единым движением поднял девушку, поставив ту на ноги. Тут глаза Синны озорно блеснули. «Но не раньше, чем ты сводишь меня в тот ресторанчик еще раз, а потом в парк, и вообще, на следующий день». «Какой сюрприз, Яруичи, Сойфонг-сан», вежливо поздоровался я с девушками, и неважно, что одна из них сейчас в форме кошки, возвращаясь из магазина домой. Рядом со мной шла Семирамида, которой я и решил помочь с покупками для ужина, заодно и провести время вместе за прогулкой. И Чигоня, перепрыгнула одна желтоглазая особа с плеча своей бывшей помощницы на мое. Она прищурилась, смотря на мою невесту, а затем стала медленно и явно провокационно тереться о мою шею и подбородок, подражая повадкам своей теперешней ипостаси. Я так скучала. Вдобавок еще и разлеглась на мне, сонно позевывая. Я так понимаю, дело выдалось не из легких, решаю все же уточнить, но не у Ягозы, а более ответственной синигами. Это было сложно, с некоторым сомнением произнесла Сойфонг. Она не очень одобрительно смотрела на экс-начальницу, хотя мне показалось, или это была зависть. Да не ей не может такого быть, Урахара просто невыносим, подтвердила мои смутные догадки Яруичи, особенно когда что-то идет вразрез с его планами или он чего-то не понимает. А тут обе эти проблемы сложились вместе. В смысле? Изобразил удивление. Я думал, что вы решили проблему с чистыми, и взглядами указываю на небо, где с самого утра перестали возникать духовные отражения общества душ, да и в городе их больше не появлялось. В том-то и дело, с досадой проговорила Сой Фонг, что мы их больше суток пытались найти или спровоцировать нападение на живца, но результат был нулевым. Даже сверхточные сенсоры, выданные этим лохматым засранцем, оказались бесполезны. Расстроенная девушка даже притопнула ногой. Значит, опасность все еще сохранилась? Маловероятно, махнула хвостом кошка. Связь с Сиритием восстановлена, а по докладу нему, 12-м отрядом в разделителе миров были найдены остатки от разрушившейся долины криков. Так, я совсем запутался. Стряхнул я наглую наседку с плеча, вызвав ее недовольный мявк. На это же место сразу положила свою руку Семирамида, предельно ясно дав понять, кому принадлежит каждая частичка моего тела. Царица, этим все сказано. Так долина криков уничтожена или нет? И что с теми синигами, что напали на нас? И что с Синой, которую они похитили? Проанализировав всю поступившую информацию, командование сделало вывод, что рождение долины криков и нападение тех синигами – просто совпадение. Они никак не связаны между собой. Скорее всего, кто-то из малых кланов или совета воспользовался неразберихой с долиной и под шумок решали свои проблемы, решила ответить мне Сой Фонг. Мой отряд отзывают обратно в Сиритий для проведения расследования. Будем трясти всех, кто имел возможности и мотив. А чистые? Проблема была решена. Скорее всего, Розарий самоуничтожился, а вслед за ним и долина растворилась. Такое уже бывало. Может, его убили пустые, или же попал в корью. Расследование приказано закрыть. Ясно, скептически посмотрел я на синигами. И они, и я прекрасно осознавали, что тут явно не все так просто, но главнокомандующий и совет в своей паранойи решили свернуть ненужную возню и тщательнее присмотреться друг к другу. Недаром Яруичи упомянула Урахару и его состояние. Ну, тогда мы пойдем. Спасибо за хорошие новости, кивнул я обеим на прощание. Не так быстро, Ичигакун, у меня на голове резко прибавилась масса вместе с раздавшимся довольным голосом. Я столько работала, столько сделала, и так устала. Ты просто обязан меня сегодня побаловать вкусным молочком. Я думал, что ты останешься сегодня у Сой Фонг или у Рахары. Без видимого энтузиазма отвечаю наглой кошке. Ни за что, едва не зашипела та. Я и так терпела этого наглого торгаша больше положенного. А малышка Шаолинь уже сейчас отправляется назад, так что мы успели утром попрощаться. Жаль, конечно, что ее командировка была такой недолгой, но ничего не поделаешь. Понял, смирившись с судьбой, киваю сам себе. Но сегодня готовит Мира, так что тебе придется с ней договариваться насчет молока. Хаэм, смирила скептично насмешливым взглядом кошку бывшая царица, будто спрашивая, это она-то претендует на тебя, в ответ получив зеркальный взгляд от разведчицы. Еще секунд пять шел молчаливый диалог между двумя обворожительными красавицами, после чего он наконец прервался. Конечно же, мы договоримся, мы же девочки. Вам, мужланам, этого не понять. Да, Ичига, мы непременно договоримся. Таким же милым голоском увещевала меня Семирамида. Но зная ее, кошке придется быть крайне убедительной и пойти на значительные уступки, чтобы не оказаться голодной и внезапно обритой налысо. Примечание к части. Бета тут проползала. Кошка и отбеливатель. Некоторое время спустя, Яруичи Шихауин, лениво разлегшись на кровати в комнате одного рыжеволосого подростка, девушка в форме кошки поглядывала на второго посетителя из-под прищуренных век, поигрывая в воздухе хвостом. Или вернее будет сказать, не посетительницы, а сожительницы. Ведь вместе с внешностью, у синигами и все чувства были под стать животному. И уж уловить стойкий запах соперницы от простыней, подушки и одеяла она могла. А это в свою очередь говорило о том, что девушка проводит в ней весьма долгое время и очень-очень часто. «Я ревную», — с удивлением фыркнула про себя разведчица. «Вот еще, он, всего лишь мальчишка. Да, сильный и ловкий, хитрый и смелый. Внешность весьма и весьма, но он слишком молод для меня. Не то, чтобы я себя считала старой. Просто опытная, да, опытная. А он, еще новичок во всем этом. Да и вообще, на этом ее мысли прервались. Ведь в самом деле, хоть она и вела себя очень нагло и развязно, много флиртовала и напропалую вертела хвостом перед окружающими, но, по-настоящему гулящей не была никогда. Это был лишь образ. С ее жизнью, обучением и опытом, когда еще молодая свежеиспеченная глава могучего клана встала у руля не только рода, но и отряда. Она была не готова, точнее, понимать умом, с чем придется столкнуться, вполне, а вот ощутить все это на себе, было очень тяжело. Старейшины клана, что считали себя умнее и опытнее ее, стараясь учить жизни молодую и неопытную девушку, главы подчиненных родов, которые через своих молодых наследников и наследниц старались прибиться к кормушке и получить лишние преференции, совет, который через засланных бойцов в отряд прощупывал почву на предмет ее использования в своих интригах, Ямамото и прочие капитаны, которые проверяли новичка на прочность, отправляя на самые грязные и трудные задания, перечислять можно было долго, и это уже не говоря про то, что воины Амнецукида из ветеранов не спешили проявлять свое почтение свежеиспеченной руководительнице. Для них она была зеленым новичком-неумехой, которую им навязали из-за родовитости и богатства, которыми были куплены высокое место и должность. Доказывать ошибочность такого мнения пришлось долго и упорно, с потом, кровью и слезами, которые никто не видел. На слабость она просто не имела права, но стресс, он накапливался с каждым годом и десятилетием. Даже старый друг детства, Урахаракиски, мало чем мог помочь. Его положение на тот момент было еще хуже, чем у нее, а прав, куда меньше. Так она и научилась играть, создавала себя образ, чтобы веселиться за счет других, ходить по грани, изощренно издеваться, не переходя черты, ловить и подкалывать. Сначала это было просто отдушиной, а потом превратилось в образ жизни, заменила ее истинную личность, став из маски лицом, и лишь Киски знал ее лучше прочих, продираясь через мишуру слов и фальшивой мимики. Та же малышка Шаолинь этого уже увидеть не могла, хотя и старалась, но она была молодой, наивной и слишком чистой, чтобы вывалить на нее тот груз, который несла на себе Яруичи. Так что максимум, когда она была с ней серьезной, так это в тренировках. Все рухнуло в один миг, когда встал выбор между дружбой и службой, изменить себе или долгу. Для Шихауин даже выбора не стояло, она сохранила то немногое, что еще оставалось от ее истинного «я», организовав побег Урахары и пострадавших. Единственное, о чем могла бы жалеть Синигами, так это об оставленной ученице. Но как она бы посмела вырвать ту из привычной среды и обречь на жизнь вечного скитальца с дамокловым мечом Гатея над головой? К тому же, это ей было нечего терять, но не Сой Фонг, мир живых, он был не такой, каким она его видела ранее и представляла себе, посещая только на патрулировании и задании, суетливый, изменчивый, непривычный, непостоянный. Это все вызывало у нее любопытство и жажду познаний, ну и отпуск прилагался. Она заслужила за почти 3 столетия без выходных. У девушки появилось время на то, чтобы остановиться, оглянуться, вздохнуть полной грудью и понять, что уже ничего не будет как раньше, и что она все равно осталась одна. Вайзарды ушли, не приняв свою судьбу и случившееся. Урахара ударился в планы и расчеты по ответному удару в сторону Айзена, а она просто гуляла сама по себе, как и положено кошке. Месть, плевать она на нее хотела, все же, предатель бил не по ней, и даже не по близким ей людям, если не считать подставы Киски. Тут больше виноваты советы Ямамото, чем эта мятежная троица. Жалеть же о потерянной должности, фе, что она там потеряла, интриги и грязное белье, служба сторожевой собакой на привязи, сдерживая неугодных в тюрьме, есть занятия и получше, находка в лице необычной Квинси, которая породнилась с одним разгильдяем Синигами, была весьма любопытная и обещала много веселья, она даже отчасти понимала Урахару, что им помогал, рождение детей, это было волнительно, у самой Яруичи дело до этого не дошло, что там, она даже в отношениях ни разу не была, просто не было кандидатур, удовлетворявших ее требованиям, хотя бы минимального, не иметь скрытых мотивов и кинжала за спиной, хотя вот младшего братишку она обожала, может, именно потому тот и вырос таким плаксой, что наряжался под старшую сестренку и выглядел почти как она, его даже иногда принимали за девочку, ТСК, глупый Юшира, так что к детям Яруичи относилась положительно, если не считать того периода, когда они были весьма плаксивы, требовательны и ходили под себя, кошмар же, но первенец у семьи Куросаки вышел на удивление спокойным, она его видела пару раз издалека, потом еще добавились и 2 девчонки, не менее милые, хотя куда более игривые. Жизнь вновь пошла своим чередом, пока в их круговерть не вмешались новые обстоятельства. Старший сын смешанной четы пробудил свои силы. Сначала, подчинение, а потом и Квинси. С этого ракурса блеск глаз Урахары уже стал смотреться несколько иначе, но Яруичи предпочла не вмешиваться в их жизнь. Свобода – то немногое, что она ценила в себе и других, хотя необычный мальчик с большим потенциалом нет-нет, да и притягивал ее взгляд. Ну и чутье опытной разведчицы говорила, что рано или поздно, но они еще встретятся. Причем, вероятнее рано, чем поздно. Первые настоящие встречи и общение заинтересовали девушку. Ичига Куросаки оказался весьма необычным юношей. Он казался значительно взрослее, чем многие другие в том же возрасте. Да что там, даже куда более разумным, чем многие синигами на порядке старше его. Это же доказало их маленькое рандеву в общество душ, где вскрылись планы предательства Айзена Саске. Это же событие дало много пищи для размышления. Рыжеволосый подросток смог пробудить силу своего отца синигами. Да еще как, на равных сражаться с капитанами первой величины, с одним лишь шикаем. Самыми любопытными для кошки показались два момента. То, что Ичига решил претендовать на место Майюри, а также то, что им интересовалось у Наханарицу, и он даже брал у нее несколько уроков. Как удалось узнать Яруичи, это была не практика в кидо, вернее, не столько она, сколько спарринги, а на такую честь не мог рассчитывать даже Зараки. Не то, чтобы он так уж рвался, но все же, весьма настораживающе, ведь это говорило о невероятном потенциале Куросаки, и совсем не в его природе, а уже в качестве его личности. Ученый и боец, никто не говорил, что в 12-м отряде одни слабаки, Урахара тому пример, да и его предшественница тоже отметилась. Вот только столь разноплановые интересы, дальше, больше. Ичига внезапно пропал после возвращения из общества душ. Сама Шихауин грешила на Айзена, что тот все же решил как-то отомстить вмешавшемуся в его планы мальчишке. Хотя была мыслишкой об участии в этом ее бывших коллег, решивших устранить неугодный элемент. Девушка сильно переживала в тот момент и оказалась неожиданно для себя расстроена фактом пропажи объекта своего пристального интереса. Но все разрешилось гораздо раньше, чем она думала. Он вернулся, да не один. Вместе с ним была девушка, обладавшая силами подчинителя, и называвшая Ичига своим мужем. Это было забавно, а еще слегка раздражало. Но больше всего Яруичи удивил сам юноша. Вроде бы вернулся таким же, как был. Да, слегка сильнее, но что-то в нем было уже неуловимо другим. Взгляд, походка, осанка, трудно было сказать. Но это явно уже был не тот мальчишка, пусть сильный, себе на уме, но еще имевший некий налет невинности и детскости. Сейчас же она видела перед собой уже сложившегося мужчину, уверенного в себе, твердо стоящего на ногах и на своих принципах, а также имевшего за душой тайны, скелеты в шкафах, возможно, что и кладбище врагов. Даже одно его присутствие заставляло шерсть на ее загривке слегка приподниматься, а мурашки бежать по спине от взгляда карих глаз, в которых временами виделись золотистые искорки. Именно это и стало тем стимулом, который сподвиг девушку вести за ним более пристальную слежку, а не эти глупые намеки Урахары и его же опасения. Ичига им не враг, во всяком случае, пока они по глупости не решат его сделать таковым, напав на его семью или друзей. За примером далеко ходить не пришлось, зависимые показали наглядно итоги подобного идиотизма, заодно открыли некоторые факты о силе новой подружки Ичига. В Яруичи взыграло чувство игры и соперничества, она хотела показать ему и себе, что все еще является непревзойденной и достаточно умелой, чтобы держать в тонусе даже такого самца, фыр. Ха-ха, это так странно прозвучало в ее мыслях, но ведь и вправду, в тот раз, когда она решила сыграть на своем прежнем поле и смутить подростка, заставив ревновать эту миру, то сама не ожидала, что смутится. Внешне этого видно не было, но вот внутри, хаэр, да к тому же, ей пришлось тогда быстро ретироваться, чтобы не показать, насколько ее возбудила та ситуация, близость их обнаженных тел. Ей даже пришлось в тот вечер сбрасывать самостоятельно напряжение в душе. «О чем думаешь, кошка-воровка?» — внес сумятицу в ее мысли голос Миры. «Эмэр, это ревность, или зависть я слышу в твоем голосе?» Лениво переключилась на девушку Яруичи, сделав свою позу еще более расслабленной. «Было бы чему», — отмахнулась та. «Кем бы ты ни была, Ичига, мой», и в голосе явно была констатация факта. Она говорит о том, что делит с подростком постель. Хм, нет, тут что-то явно более личное. У них были совместные приключения, скорее всего, весьма опасные. Да и привязанность к молодому человеку отрицать будет глупо. Но что-то настораживающее в этой подчиняющей было. что-то опасное, а его мнение ты спросить по этому поводу уже не хочешь, вряд ли он обрадуется, что его посчитали вещью, или призом, Ичига, не вещь, он, мой муж, заминка была весьма интересной, сказать эта девушка явно хотела что-то еще, попробовать раскрутить, о, то есть, от борьбы за него ты уже отказываешься, весело мурлыкнула Яруичи, мне это не требуется, я уже занимаю место в его сердце, как и он в моем, зачем мне играть с какой-то драной кошкой, если я уже выиграла, подавив раздражение, задрала нос девушка, уверена, Эмэр, потому, что мне показалось, что Ичига был совсем не против моего присутствия тут, так что, если ты не хочешь играть, то может быть он согласится, ты, уровень Рятсу в комнате ощутимо поднялся, но Мира вновь смогла взять себя в руки, хм, а она весьма достойная соперница, иметь такую выдержку и силу воли, мне плевать на твои игры, но если вздумаешь доставлять моему Ичига неприятности, то ощутишь на себе весь ужас бытия личным врагом этой царицы, а высокомерие и чувство собственного величия тебе не занимать, хах, а вот теперь оговорочка была любопытной, и за ней стоял точно не гонор, в порыве злости девчонка сказала то, что ей было заявлять привычно, но до чего же странная оговорка, только я видала противников и куда опаснее, чем ты, на миг выпустила коготки Яруичи, слегка ответив своим Рятсу, не давила, но обозначила силу, все же, устраивать откровенные нападки на эту девицу не следовало, Ичига ей слишком дорожит и может не спустить, а вызывать уже его недовольство собой, Синигами не хотела, и вовсе не из-за того, что это осложнит слежку за ним, видеть ярость и ненависть в свой адрес от него было бы ей крайне неприятно, мне плевать, с какими слабаками ты имела дело раньше, кошка, но я тебе скажу это один раз, Ичига слишком добрый и мягок к людям, ты можешь пользоваться этим и изображать из себя его друга, он может тебе простить или спустить мелкие глупости, но если ты посмеешь его предать или причинить ему боль, я покажу тебе истинный ад на земле, запомни мои слова, Синигами, Яруичи Шихауин, и ничто тебя тогда не спасет от моего гнева, с этими словами Мира вышла из комнаты, оставив задумчивую кошку лежать на кровати, хм, ей показалось, или на миг ее будто окунули в пламя, БРР, эта девчонка явно не шутила, и она не просто влюблена в Ичига, а буквально повернута на нем, это может быть интересно или нет, но что же такого мог сделать паренек, чтобы заслужить такую преданность и любовь, через что им пришлось пройти вместе, но кроме любопытства у нее в душе поднялось еще одно чувство зависть, Яруичи очень хотела, чтобы когда-нибудь и у нее появился кто-то ради кого она могла бы пойти на все и даже больше, даже отдав свою жизнь и душу, зная, что он сделает для нее то же самое, хм, может быть у нее еще есть такая возможность, итак, чистые, более подробные исследования и анализ записей Маюри позволили прийти к некоторым, весьма интересным выводам, во-первых, души очищены от памяти, личности и всего того, что они могли получить при жизни, настолько очищены, что определить, кем была эта душа раньше, почти невозможно. Это мог быть харизматичный лидер, талантливый певец, безродный мальчишка, Синигами, Квинси или даже пустой, но по внешности или излучаемой Рятсу они не будут иметь никаких различий. Самые настоящие пустышки, которыми темные научились управлять, получая практически неиссякаемый источник снаряжения. Не то чтобы это им сильно помогло, но подобный навык не может не вызывать интереса. Во-вторых, данные души способны принять на себя слепок чужой личности, практически идеально ту имитируя. Не в плане силы, конечно, тут все остается довольно скромно, а в плане навыков. Сама идея, что получившийся клон будет обладать как минимум поверхностными мыслями оригинала и даже знать часть его навыков, весьма интригует. Правда, в прямом столкновении получившиеся копии почти бесполезны. Даже слабому капитану будет очевидно, где оригинал, а где копии. Но перспективы их использования все-таки есть, особенно если подвергнуть копии обработке. Посмотрим, как все сложится. Ну и в-третьих, самое главное, чистые даже инстинктивно не оказывают сопротивления при своем запечатывании. Не то чтобы это была хоть какая-то проблема для меня, но это значительно увеличивает итоговую емкость накопителя душ. Я обалдел, когда обнаружил в Уиру вместо 5000 душ почти 10. Подозреваю, могло бы поместиться и больше, да чистых поблизости больше не было. На редкость приятная неожиданность. И вот тут собственно стал вопрос, а что с ними делать? Единичное поглощение почти бесполезно. Слабенькие, почти не имеющие Рятсу, а навыков у них в принципе быть не может. Количество, конечно, заменит качество, но сколько времени после этого снова придется соблюдать диету? Да, способы контроля над ними еще не раскрыты. Вот тоже управление костями резчика. Весьма интересная и любопытная способность, но в прямом бою без самих костей бесполезно. А я еще не занимался теми проектами, где оно могло бы пригодиться. Вот и получалось пока, что вроде наследие резчика и есть, а по факту его и не видно. То же самое и с Джеком. Я просто не сталкивался с тем, где его скрытность была бы полезна, особенно учитывая факт, что у нас едва ли не противоположные стили боя. Однако тут я вспомнил про одну пытающуюся вот совсем не выделяться особу. Ешина сама, вампир, или по-местному, зависимая, бывшая жена Джина Кария и единственная адекватная из его группы, сохранившая жизнь и свободу. Все остальные, по понятным и полностью естественным причинам, предпочли испариться. Не совсем добровольно, конечно, но это уже детали. Сказать по правде, на саму Ешина мне плевать с высокой колокольни, но Рантай расстроится, если еще и она по собственной дурости привлечет внимание Синигами, а те, недолго думая, тут же попытаются ту убить. Конечно, она как-то скрывалась до этого и может продолжить скрываться и сейчас, но от случайности никто не застрахован. Ну и, так как лишить зависимую необходимости питаться душами у Рантая не вышло, ибо это входит в основу их духовного строения, я приступил к элементарнейшему способу нет, не решения, а возможности отстрочить решение проблемы. Запечатывание душ. Не самый красивый и несколько более массивный, нежели должно, самодельный браслет вместил в себя чуть более 300 чистых душ. Оставалась только проблема их извлечения, но она легко решилась. Сделал этакое окошко, что при подаче Риацу зависимого открывается, высвобождая одну из заключенных душ и позволяя пользователю ту выпить. Это, конечно, не окончательное решение проблемы с голодом, но лет 200 выиграть можно. На 200 лет отложить проблему зависимой простой поделкой, слепленной буквально на коленке, менее чем за десяток минут. Выгодный размен временем, мне нравится. Перед тем, как отправиться к Рантаю и рассказать о своем успехе, я решил заняться немного другой проблемой, что скрывает крайне любопытные знания. Лидер темных. По-хорошему, его бы надо было сдать Синигами, но мы же, блин, не ищем легких путей. Я поймал его ради информации, а Синигами мне разве что изданные им ругательства при допросе передадут. Второй вариант — отдать его на допрос Семирамиде. Пускай и бывшая царица, но она слишком долго пробыла в аду, чтобы не научиться такому типу допроса, что одновременно выдает всю информацию из жертвы, и при этом не убьет последнюю. И все бы хорошо. Вот оно, решение проблемы. Но я не хочу. Мира только начала жить, а не выживать, ожидая удара в спину от любого существа. И напоминать ей об ужасах ада будет по меньшей мере свинством. Да и воля ада не дремлет, только ожидая, кого бы схватить и утащить в свое измерение. Рисковать собственной невестой и вешать на нее еще одну мишень я точно не желаю. Так что придется решать вопрос по старинке. Начертив еще парочку относительно несложных кругов, призванных максимально ослабить душу пленника перед поглощением, я пробил его сердце клинком, не сопротивляясь зову из внутреннего мира. Там связанный и парящий в вакууме смертник злобно сверлил нас взглядом, угрожающе мыча в железный кляп. Какой талант, какая экспрессия. Даже на секунду появилось желание выдернуть кляп и послушать, что он может такого сказать, кроме банальных угроз. Впрочем, как появилось, так и пропало. А я, найдя взглядом подозрительную тень с чрезмерно плотной чернотой, направил свои стопы к ней. Должен сказать, неправильное божество времени зря не теряло, и небо перестало быть похоже на жуткий гибрид калейдоскопа и рваного одеяла. Лишь иногда, из-за облаков выступали очертания иных миров. Да и под землей я уже не ощущал лавовых озер, что говорило лишь об одном – грешники наконец полностью усвоились, как и пустые, к сожалению, перевариваются Синигами не так быстро, как жители мертвого мира. Думаю, через пару, максимум, 3 месяца, души будут полностью усвоены и без моей помощи. Ахриман, чуть повысил я тон, в ответ сгусток тени обрел материальность, постепенно сплетаясь в привычную форму. Делай, что хочешь, но он должен рассказать все, что знает, умеет или просто подозревает об управлении чистыми. Я правильно тебя понял, удивленно, ну или так могло показаться на первый взгляд, переспросил наглый квартирант. Ты даешь мне, богу зла, карт-бланш на пытки разумного, ради получения информации? причем не жизненно важной, а просто любопытной, ад определенно сделал тебя лучше, с легко видимой гордостью протянул он, сильнее, жестче, так вскоре и до элементарной истины дойдем, все несут грех, невинных нет. Он пытался столкнуть два мира ради мести синигами, нисколько не задумываясь о сопутствующих жертвах, так что и мне задумываться о его жизни лень, просто ответил я квартиранту. Думать о судьбе синигами террориста, желающего уничтожить мир, я что, похож на святого, тогда не буду тебя задерживать, растянул оскал от уха до уха бог зла, не спеша идя к пленнику. Ну что же, пока Ганрю будет немного занят, стоит заняться другими полезными делами, например ускорением поглощения старых душ. Примерно через 3 часа из пару десятков уничтоженных осколков иных миров, у меня была полная информация о том, как именно клан Рюдаджи научился управлять чистыми. Сам же Ганрю был, мягко говоря, не в кондиции, чтобы сопротивляться поглощению. Память чужой души отлично наложилась на уже известные мне навыки по контролю очищенных душ, дополняя и систематизируя те, пусть и ценой всех личных воспоминаний Ганрю. Впрочем, невелика потеря. Получилось так хорошо и удачно, что по прибытии в материальный мир, мне не составило особого труда призвать чистого Изуиру и влить в него энергию, приказав тому принять мой облик. Получившаяся копия в плане внешности была идеальной, но, к сожалению, из всех моих способностей могла пользоваться исключительно кидосинигами, да и те были сильно ослаблены. Кроме того, Риацу двойника не было даже на уровне уверенного лейтенанта, колеблись где-то между бесполезным боровом из второго отряда и сильным офицером из конца первой десятки. В общем, да, мелочь они рубить будут знатно, а вот против кого сильнее будут бесполезны даже толпой. Про то, что у меня и так хватает массовых атак, а потому они стали еще бесполезнее, можно даже не говорить. Впрочем, стоило только глубоко вдохнуть, выпивая чистого, как его душа вернулась обратно в накопитель, а у меня в голове промелькнули его мысли и воспоминания. А вот это уже открывало определенные перспективы, начиная от разведки и заканчивая испытанием новых заклинаний или отработкой уже известных. Клоны. Я научился создавать стабильных духовных клонов. Слабых, конечно, но какие есть. Правда, придется их доработать, чтобы реальная польза была, но это уже дело времени. На фоне нового открытия создания оружия и различных предметов из чистых, а также манипуляция ими, уже не смотрелись. Даже трансформация душ в кости и манипуляция ими силой резчика была воспринята лишь как неплохая тренировка. И я не преминул поделиться хорошим настроением с окружающими, начав с нему. В своем самоуправстве заявил, что раз уж завтра воскресенье, то у нее давно заслуженный выходной, а потому мы идем отдыхать, заодно и показав Синни город. Не свидание, конечно, но неплохая смена деятельности должна немного растормошить моего лейтенанта. После прогулки с очаровательными девушками отправился к себе, парой специальных кида по-быстрому воспроизвел техники забытого клана на бумаге, и с получившейся ношей отправился порталом Крантао. Сказать, что она была удивлена, когда я объяснил ей, что делает этот неказистый браслет, значит ничего не сказать. Однако она быстро подавила свой скепсис и приготовилась слушать. Известие об обнаружении долины криков она встретила без особого энтузиазма, проявив лишь дежурный интерес. Оно и понятно, сколько раз та уже появлялась. Довольно много. Но никто так и не придумал способа использовать долину, предпочитая давить как проблему в зародыше. И немалая часть вины лежит на главнокомандующем. Ведь даже у меня получилось буквально на коленке собрать подходящий ритуал и слить долину криков в разделитель миров. А целый Нии синигами за тысячелетия не смог найти решение проблемы и спасти жизнь многим розариям памяти. Почему? Потому что один старый перт КХМ, начальник, так и не захотел отдать приказ нормально исследовать долину. Почему именно не захотел? Ведь пришлось бы самому решать кучу проблем. Организовать исследования и походы на долину одновременно с присмотром за розарием и организацией своевременного убийства, если не найдется решение. На основе открытия долины придумать систему, как и кому ее находить и уничтожать, или что с ней получится делать. Кому и как получать с этого ресурсы, бдить за тайными проделками совета с долиной и собачиться с ними же на встречах, трястись, чтобы никакой псих не взорвал эту потенциальную супербомбу. И как венец проблем, розарий памяти, в перспективе ценнейший кадр, допустим, Ямамото удалось его заполучить, а если кланы переманят к себе, тайно завербуют, настроят против, а если в памяти кадра всплывет какая-то интрижка или тайна за семью печатями, и он взболтнет кому-нибудь лишнего или сам начнет чудить, узнав некую правду. А если целый вал проблем ради небольшой пользы, и не факт, что вообще она будет. Оно начальнику надо, оно начальнику не надо. Легче грохнуть одного разумного, чем работать на благо общества душ. Да и сам Ямамото всегда любил легкое, зачастую радикальное решение проблем. Для бывшего вояки это и нормально, но неужели за 1000 с копейками лет сложно переучиться, начав думать хотя бы на пару шагов вперед? Так значит, ты придумал способ заточить около 300 душ чистых в материальные объекты и использовать их для утоления голода зависимых? Теперь уже с академическим интересом переспросила Рантао, при помощи различного оборудования исследуя браслет. Особенно много внимания уделила письменам. Любопытно, материальная компонента не показывает никаких следов разрушения от воздействия Риацу многих источников. Души тоже стабильны и нет следов выхода за пределы браслета в мир живых. Что это за письмена? Они чем-то похожи на руны Синигами, что были в ходу еще во времена моей службы ГТЮ. Но я никогда не видела подобных символов и комбинаций. Расскажешь потом, откуда ты их взял. Потом расскажу. Разве не стоит для начала решить проблему голода Ишина? Мягко напомнил я удивительной женщине о причине моего здесь появления. С одного взгляда найти ближайший аналог рунам демонов и быть готовой хоть прямо сейчас начать те исследовать. Гений и опыт Рантао точно не стоит недооценивать. Если кто и способен изучить демоническую алхимию и не взорвать при этом половину планеты, то, думаю, именно она. Твоя правда, тут же согласилась со мной ученая с легкой, немного извиняющейся улыбкой. Мы оба понимали и принимали то, что нас, как ученых, иногда заносит. Ну ладно, часто. Ишина, подойди сюда, надень это, немного повысила голос прародительница зависимых, позвав единственную выжившую из группы смертников Кари. Браслет, какой-то он странный, выдала свое мнение женщина, повертев означенный предмет в руке и, пожав плечами, надела на правую руку. Должен признать, претензия более чем оправдана. Черный, с алыми прожилками, даже на вид грубый браслет не вызывал особого доверия, особенно если учесть, что он всегда теплый, будто прогревается изнутри. Главное функционал, а не внешний вид, постарался я защитить свою поделку, на что Рантао только кивнула. Вот она, понимающая женщина, направь свою Риацу в символ, напоминающий солнце, на верхней внешней части браслета. С интересом последовав моему совету, Ишина высвободила первую душу на свободу. Это чистый прямиком из долины криков. Попробуй его поглотить, пока он не исчез. Подойдя к белому призраку практически вплотную, зависимая приоткрыла рот, будто для поцелуя, и прикоснувшись губами к красной голове, начала постепенно того втягивать в себя. Не прошло и 5 минут, как чистый исчез, будто его никогда и не было. Мда, как же это медленно и печально. Каковы ощущения? Странные. Через пару минут задумчивого вслушивания в себя честно ответила Ишина. Усиления почти не ощущаю, но и голод на время утолен. И неудивительно. Это чистые души, по тем или иным причинам выпавшие из цикла перерождения. В глобальном смысле это все те же души, которыми ты питалась раньше. Но их синигами не ищут, потому тебе не придется охотиться. И да, не выпивай слишком много за раз, потому что пользы от этого будет самый минимум. 1-2 души, до того как снова почувствуешь голод и хватит, установил я жесткие рамки, а то после поглощения памяти Кари мое отношение к вампирам лишь ухудшилось. Ненамного. Банально потому, что я от них многого и не ждал, но все равно, лидер зависимых мог слопать все эти 300 душ за пару-тройку лет, хотя если не шиковать, их хватит на 2 порядка дольше. Так что если она потратит все эти души менее чем за 100 лет, я разочаруюсь и второй браслет делать не буду. Принципиально. И так в благотворительный фонд имени временного синигами превращаюсь. Тогда я пойду, нехотя сняв браслет, спросила Ишина, больше смотря на создательницу, нежели на меня. Притом эмоции выдавали ту с головой. Страх, нервозность, благодарность, подавляемое желанием уйти от меня подальше. Ее понять можно. Все же, была женой Джина Кари и наверняка знала об его силе и его сторонниках, и потому и предлагала свою помощь тогда. Но что же для нее произошло? Они выбрали меня целью, пришли ко мне домой и просто исчезли. Все до единого были убиты. Одним человеком, что немного ранее в негативном ключе отзывался о зависимых. Не мудрено начать испытывать ко мне страх. Вдруг прихлопну ее. Причем не за дело, а так, из мимолетного желания. Я бы, наверное, даже попытался как-то ту успокоить, но, мне плевать на зависимых в целом и на Ешина в частности. Да, можешь идти, дала свое разрешение Рантаа, наверняка тоже заметившая этот страх и нервозность в женщины рядом со мной, но ничего не став говорить на эту тему. Так как тебе удалось заключить столько душ в материальный предмет, в первую очередь благодаря письменам. Вот, посмотрите внимательнее, это цепочка рун, ловушка душ, пленение, удержание и расширение. Правильная их комбинация позволяет удерживать души в материальных объектах. Как вы правильно заметили, объект не подвергается разрушению, в данном случае браслет. В обычном состоянии души инстинктивно сопротивляются своему пленению, что и вызывает разрушение вместилища. И чем сильнее удерживаемая душа, тем быстрее этот момент наступит. Для предотвращения, или по крайней мере отдаления этого, можно использовать следующую рунную цепочку. Следуя моему мысленному посылу, прямо в воздухе сформировалась рунная вязь укрепления. Ее же, к слову, можно использовать для увеличения прочности объектов. Почему же ее нет на браслете? В первую очередь из-за особенностей самих чистых. Они очищены от всего. Памяти, личности, навыков, вплоть до значительно подавленных инстинктов. Иными словами, они совершенно не сопротивляются ни при поимке душ, ни при запечатывании и удержании, что значительно продлевает время безопасного использования предмета. Но есть и другая причина, хоть и менее важная, простота. Как вы могли заметить, сами по себе руны простые. Немного сложнее свести их в нужную цепочку, но уже другим уровнем сложности будет объединить несколько цепочек в единую вязь таким образом, чтобы они не взорвались при подаче энергии и одновременно с этим имели смысл четкий, идентичный заложенному в них создателем. В некотором, отдаленном смысле это можно сравнить с написанием предложения на иностранном языке, где неправильно объединенные цепочки символов напрочь меняют смысл всего предложения. И с маленьким нюансом. Любая ошибка может стоить как минимум оторванных взрывом пальцев. Повторюсь еще раз, ошибки в написании рун недопустимы. Хорошо, если немного ошибившись, ты вместо равномерного укрепления всей конструкции, получишь многократное увеличение прочности лишь одного компонента. Такое иногда случается даже с опытными мастерами. Но вот другие ошибки могут и не простить халатности или невнимательности к мелочам, и для защиты создателя в таком случае нужны уже другие рунные цепочки. Показал я еще несколько конструкций, которые примут все воздействие на себя. Только это будет значительным усложнением всей конструкции, что в свою очередь повышает шанс ошибок. Замкнутый порочный круг, где любая ошибка может стоить жизни, в лучшем случае. Немного сгустил краски я, но в том-то и проблема, что лишь немного. Довольно сложная и опасная наука, кивнула своим мыслям Рантаа, не став спрашивать, откуда я все это знаю. Все же это вселенная, где во главу угла ставится душа. Перерождение и круговорот душ в трех мирах тут обычное дело. Конечно, сохранение памяти после смерти и нового рождения – редкость, но на самом деле ничего удивительного. Может, я в прошлой жизни знал того, кто и поделился основой данных рун, а дальше в течение всей жизни синигами накапливал и систематизировал их. Подобное вполне в духе ученого. Именно. Рад, что вы это понимаете. Тут есть свои подводные камни, что могут как осложнить, так и хитрости, что облегчают составление рунной вязи, но мы сейчас не про это. Пока решал проблемы с долиной криков, я нашел один клан изгнанников, именующих себя Рюдаджи, которые приловчились использовать чистых в своих интересах. Так уж получилось, что мне удалось немного пообщаться с их главой и даже немного освоить их навыки. Не желаете взглянуть? Примечание к части. Бета тут проползала. Дела душевные. Часть 1. Пару дней спустя, один задумавшийся о сути бытия философ. Вот смотрю я в окно на проплывающие в вышине облака и думаю, как же все-таки это странно. Жизнь бывает столь странной, многогранной и непредсказуемой, что даже самые незыблемые и определенные вещи могут преподносить сюрпризы, нарушая всяческую логику и здравый смысл, при этом, не теряя всего этого для окружающих. Ты бы и сам этого не понял, если бы хоть на секунду позволил себе забыться, влившись в круговорот простого быта и общения. Хей, Ичига, что сидишь тут с видом великого мыслителя? Пошли наверх, пока перемена не закончилась, сбил меня с мысли подошедший Кига. Только встал на ноги и сразу в школу, воистину, Аиши бессмертны. Все верно. Я, тот, Кто уничтожал вторгавшихся в мой город чудовищ пустых, пожиравших души людей? Тот, кто смог выйти с небольшой группой друзей против могущественного ГТ, где состоят сильнейшие синигами, что по своей мощи недалеко ушли от героев легенд, полубогов и даже некоторых богов, и не только выжить, но и выполнить все поставленные цели, вернув всех живыми. Тот, кто смог пройти ад и выбраться из него, будучи связан с величайшим грешником и воплощенным злом всего мира, отбивший нашествие вампиров связанных и тысячелетних мстителей, вознамерившихся уничтожить всех врагов, столкнув измерения, и теперь вынужден вновь ходить в школу. Как это вообще может сосуществовать в одном тексте? Просто бессмыслица какая-то. Но мама почему-то решила, что мне нужно получить и классическое образование, да и социализация. Тьфу. И ведь жил же я без всего этого и даже процветал, становясь сильнее с каждым днем. Ха. Я даже общаюсь со многими нормальными и разумными личностями. Вон, у меня невеста, царица Семирамида, которую я смог спасти из ада, а в друзьях и сожительницах, синигами в форме хитрой кошки. А еще есть тайные лаборатории со смертельными вирусами, которые по смертоносности могут поспорить с чумой, вызывающей зомби-апокалипсис из фантастических фильмов. Ингредиентами там выступают в основном пустые, пойманные мною или преобразованные из выловленных преступников. А также есть своя карманная ученая, которую пару тысяч лет назад осудили и запретили вести деятельность из-за создания тех самых каннибалов-душеедов. Кстати, одна из них то и ассистирует, пока я ее прикармливаю, и недавно еще обзавелся личностью, что вмещает в себе знания сотен тысяч разумных, как монстров, так и людей разных национальностей, эпох и традиций. Хм, а если вот так посмотреть, то с другой стороны, может, мать не так уж и не права. Хе-ей, земля вызывает Ичига. Передо мною замаячила ладонь, уже Мизуира, второго одноклассника. Не, парни, сегодня давайте без меня, приподнявшись, говорю им, выйдя из своих мыслей. Ну, как знаешь, пожал плечами Асана, но смотри сам, сейчас все ломанутся в столовую. Ты просто не успеешь ничего купить, простояв в очереди. А бента моей сестры не резиновые. Зная этого проглота, он кивнул в сторону Каджимы. Уже через 5 минут там ничего не останется. Ничего страшного, я на всех приготовила. Донесся до нас радостный крик с другого конца зала, заставив всех передернуться и вжать голову в плечи. Да, Инауи иногда бывает пострашнее, чем пытки в самых дальних уголках ада. И я вполне осознаю, о чем говорю. ТЦ, пошли быстрее, пока она нас не заметила, схватил друга за рукав Кига, вытягивая из класса. Иногда я думаю, что Орихимычан нужно было идти в контрразведку. Могла бы заниматься там своими пытками легально, заставляя самых упертых шпионов заговорить, невзирая ни на какие психологические блоки. А как хобби, закалять уже наших партизан, их тогда никакие наркотики и прессинг не сломит. Ты что-то сказал, Кига-кун? Выросла сбоку от него хмурая Арисова, потирая кулаки. Нет, тебе послышалось, Тацуки-сан. Очень ненатурально заявил парень. Я просто восхищался таким большим трудолюбием Орихимичан. Она столько старается для всего класса. Да, ей стоит сделать перерыв и отдохнуть с недельку. Хорошенько выспаться и все такое, поддержал товарища в беде Мизуира. И пока недоверчивый взгляд девушки продолжал изучать их лица, они мелкими шажками двигались далее к выходу, под конец просто испарившись, будто использовав какое-нибудь сюмпа. ТЦ. Паршивцы. О здоровье ее, видите ли, заботится, покачала головой Тацуки. А ты, Ичига, что не пошел с ними? Перемена и впрямь не резиновая. Кстати, в этот раз у Инауи и впрямь получилось что-то даже слегка съедобное, обратилась она уже ко мне, проявив немного участия. После стольких совместных приключений и общения, включающего общие тайны, она воспринимает меня куда как лучше, чем прочих одноклассников. Да и себе я приготовила в этот раз больше, чем нужно. Если хочешь, она слегка смутилась, но все же предложила. Ну да, по негласным правилам это почти что выражение симпатии. Еще ни к чему не обязывает, но уже заставляет смотреть на нее под другим углом. Хм, спасибо, Тацуки, благодарно улыбаюсь ей, но у меня были планы. Я жду кое-кого, и мне уже пора. Я пойду, ясно. Только не опаздывай на следующий урок. Строгим тоном добавила она под конец, провожая меня на выход. Вроде бы и не сильно расстроилась. Может, это и впрямь была дань вежливости, все же, мы с ней с детства знаем друг друга, можем и такие невинные жесты делать безо всяких скрытых смыслов и далеко идущих планов. На этих ее словах мы распрощались, и я двинулся на выход из класса, влекомый приближающимся огоньком хорошо знакомой мне Риацу, которую я узнаю из тысячи и почувствую сквозь любые блоки. Тацуки стояла перед окном у парты, где ранее сидел ее рыжий одноклассник, задумчиво глядя на двор школы. Сейчас, как никогда ранее, она чувствовала чужеродность всего окружающего. Вроде бы и люди те же, и здания, и места знакомы, но изменилась она сама. Все они, что побывали в обществе душ, вернулись другими. Даже малышка Инауи уже не вызывает того чувства милого маленького котенка, которого хочется защитить от всех ужасов мира. Она стала выглядеть куда взрослее и увереннее в себе, хотя по поведению этого не скажешь. Ну, некоторая детская непосредственность, наивность и ребячество в ней остались. Хотя Тацуки уже давненько ловит себя на мысли, что своими шалостями Орихимы больше издевается над окружающими, чем делает их всерьез. Но если вернуться к прежним мыслям, изменились все они. Но больше всего, Ичига. Он и ранее не был душой компании, хотя и общался со многими довольно свободно. Просто предпочитал находиться в стороне, думая о своем. Это также почти не изменилось. Но Тацуки, как его подруга детства и та, что знала его еще мелким плаксой, видела все куда глубже, и догадывалась о причинах подобного. Если между их компанией и прочими людьми выросла стена из-за тайной принадлежности к иной стороне мира, его духовной части, если быть точным, она отгородила их от тех, кто понятия не имел, насколько велико мироздание и насколько скоротечной может быть жизнь, и насколько быстрой и случайной, смерть, иногда, слишком внезапной, и все это по воле тех, кого обычный человек и не увидит никогда воочию. Пустые, синигами, подчинители, Квинси. Она еще слышала о напавших на Куросаки зависимых, которые напоминали сказочных вампиров, с тем отличием, что питались душами, а не кровью, но менее страшными и жуткими от этого не стали. Так вот, если сравнивать, то пропасть между теми, кто знает про духовный мир, и теми, кто живет простой жизнью в незнании, это почти такой же разрыв, как между уже их маленькой группой Ичига. Такое ощущение, что он вовлечен в куда более глубинные слои, чем они, и знает что-то такое, чего испугаются даже те, кто видел истинных чудовищ в масках и без монстров и жнецов. Хотя с другой стороны, она может это все и надумала. Вон, как и догадывалась девушка, Ичига пошел встречать свою пассию. Просто удивительно, такой замкнутый и погруженный в свои дела парень не смог привлечь эту красавицу-иностранку, и явно еще из непростой семьи. Там гены аристократов в ином поколении четко проглядываются. Они даже живут вместе. А эта мира называет рыжеволосого подростка своим женихом и мужем. А тот и не против. Даже не возразил ни разу для приличия. П.Ф. Но в глубине души Тацуки радовалась за друга. Эта девушка при их знакомстве показала себя вполне достойной ее друга детства. Красивая, хозяйственная и умная. Ее даже Масаки-сан нахваливала, а Карина вовсе не выразила негатива, что заслуживает отдельной оценки, зная нрав своевольной бунтарки-пацанки. А еще она сильная, раз помогла Ичига отбиться от тех недовампиров и спасла его семью. В общем, они весьма хорошая пара, если бы еще соблюдали нормы приличия. Вон, даже от ворот не отошли, как стали целоваться. А если их увидит, как так можно? Вау, а он неплох. Раздался внезапный возглас над ее плечом, заставив вздрогнуть и резко обернуться. Чизуру, ты что творишь? Пошла первая реакция, прикрыть испуг и смущение встречными нападками, и отвлечь эту несносную пигалицу от того, что она могла увидеть и додумать. Нельзя так подкрадываться к людям. Ой-ой, и не думала отступать хитрая бестия, поправив очки. А может, я тебя оторвала от чего-то, например, от подглядывания?